все равно ты как будто на темной стороне силы. Но я же есть на темной стороне силы. Все, я понял. Ничего. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПС. Привет, друзья. Там вот я не понял, все за берлинчики, да берлинчики, сочувствую. Короче, свое мнение скажу по поводу телефонного звонка Путина. Трамп и многие рассчитывали, да, что сейчас будет там перемирие, речь будет идти о 30-дневной заморозке полностью войны. Вот, то есть режим прекращения огня на 30 дней, там, для этого поля. По итогу, Путин на это не пошел. Но надо же какой-то компромисс. Трамп же про 30 дней говорил. Надо компромисс, чтобы там звучало 30 дней. И вот 30 дней не будем бить по энергетической инфраструктуре. Ну, они по нашей, мы по их. Как бы, да? Ну, посмотрим, как бы, да. То есть у нас хотя бы НПЗ уцелеют. И еще там. Вот, то есть уже как бы там беспилотники массово, возможно, не будут украинские летать. У нас, в принципе, мы там все, что могли, вынесли, все, что хотели за эти годы. Мы же начали инфраструктуру разваливать, по-моему, с октября 2022 года. Вот. Поэтому, в принципе, в данном случае, это говорит о том, что наш президент на заморозку не согласен на данном этапе. Вот что будет дальше? То же самое, что было Минск-1, Минск-2. Там изначально, я кучу раз сам в этом участвовал, одно из первых условий — прекращение огня и отведение войск. И на моей памяти мы только на двух участках отводили войска, а потом снова заводили. Вот из всего фронта ДНР только на двух участках отводили, сняли видосик, мы отвели. Снова какая-то херня, снова подвели. И все, на этом все. И это долго-долго, много лет длилось. Вот. Поэтому в данном случае война продолжается, и это очень долгая история. Просто согласен на не удары по инфраструктуре 30-дневной. Ну, это я говорю, это даже хуже, ну, не хуже, а более ни о чем, чем Минские соглашения. Потому что сегодня все ждали, мне все писали, ну что, сегодня прекращаем войну, сегодня будет мир, все такие, о, там 30 дней заморозка. Трамп сказал, что Путин согласен, но сейчас они обсудят по телефону, сейчас все это. В итоге что? Ничего. Просто как бы, по крайней мере, из заявлений, которые сейчас озвучил и Кремль, и Белый дом. Вот. Поэтому я думаю, что наш президент будет так, как выгодно России. А пока что на данном этапе останавливаться невыгодно. Я думаю, что плюс, как ранее мы говорили, что у нас какие-то резервы все-таки есть, потому что очень много добровольцев приходит, а мобилизованных никто не ротирует, да, не демобилизует. Я имею в виду, ротации там-то есть, как бы в основном почти во всех подразделениях. Мобилизации, демобилизации нет. Значит, эти резервы где-то для чего-то держатся. Вот. Поэтому, возможно, нас еще ждет с нашей стороны весенняя кампания. Я думаю, ну, опять же, месяц. То есть у нас есть месяц. Месяц войны точно есть. Это вот, учитывая, что эти договоренности прошли пусто, вообще ни о чем, как бы, да? Ну, опять же, из того, что нам показали. Потому что там, понятно, я думаю, что там разговоры были больше не о Украине, а о других локациях. Вот. Я думаю, с Украиной там уже они давно договорились, сценарий понятен. Это просто, ну, как бы, такая игра, фокусы, короче. Как раньше вот мы и говорили про фокусы. Вот, поэтому месяц только не бить по украинской энергетической инфраструктуре. Ну, окей, как бы. Все остальное будет применяться. Вот. Плюс Европа очень сильная. Сегодня там этот новый петух, там один из лидер Германии, Мерц, по-моему, он там сокрушался. Значит, надо вооружаться, все там, русские на подходе, штурмуют Берлин штурмуют. Вот, поэтому как бы пока что все продолжается. Вот. Европейцы на данный момент они ни хрена не могут сделать, они просто выигрывают время, пытаются для себя выиграть время, чтобы перевооружиться до 30-го года. Если эти тенденции сохранятся, то у нас будет всеобщая мобилизация и пойдем дальше. Ну, я имею в виду дальше Украины. Если... Потому что там уже Макрон начинает маневрировать своей ядеркой. А это уже, ну, как бы... А Макрон, судя по информации из открытых источников, он подчиняется Ротшильдам. Вот. Поэтому глобалисты хотят войнушку. Хотят войнушку. Поэтому посмотрим. Не надо расслабляться, и никакого перемирия не будет, друзья. Ну, мы уже Минские переживали. Ну, вы же знаете, как, что будет дальше. О Минских договорились. Пункты есть. Ни хрена не выполнено за 8 лет. Ни хренашечки. Куча нарушений и тому подобное. Сейчас, вот запомните мои слова, я думаю, в течение месяца украинцы сами начнут бить по своей инфраструктуре энергетической, чтобы нас в этом обвинять. Потому что Зеленскому и его новым хозяинам, хозяевам европейским, нужна война. Обязательно. Потому что ему нельзя допустить перемирия и перевыборов. Потому что там же условия какие изначальные договоренности. Что сначала прекращение огня, потом новые выборы президента на Украине. И потом уже, типа, заключение мира с легитимным, да, с легитимным, вот. Поэтому Зеленский в первую очередь сделает все, чтобы не было никакого перемирия. Он сейчас, понятно, говорит, он не хочет Трампа совсем уж как бы злить. Плюс пока американское вооружение поступает на Украину, оно поступает на Украину. Если следить за бортами, которые прилетают в Польшу американскими, плюс разведданные, американские самолеты-разведчики в Черном море, постоянно в акватории Черного моря, ну, в небе над Черным морем, летают, как бы, и собирают разведданные. Поэтому пока это все, пока Америка помогает Украине, Зеленский будет, типа, подыгрывает. Ну, вот я вам просто вангую, что в течение месяца будут удары по энергетической инфраструктуре Украины, но это будут удары вот именно подготовленные непосредственно украинскими вояками, как бы, или спецслужбами. Не знаю, взрывы, может, какие-то будут, теракты еще. Поэтому нет, нет, ни хрена, никакого перемирия не будет. Поэтому не нужно расслабляться и надеяться. Вот. Ну, такое мое мнение субъективно, это не инсайт, это чисто мое мнение, мои наблюдения. Как-то так. Я думаю, что у нас есть больше времени, чем месяц. Я думаю, что есть конкретные сроки, которые нам выделены на завершение каких-то целей своих. Я думаю, что их обсудили. Не знаю, на какие они там, 3 месяца, полгода, год. Но я думаю, что это все обсуждено, договорено с американцами, и наши будут эти сроки сейчас реализовывать свои замыслы, которые у нас еще остались. Вот, потому, вот что, вполне допускают. Потому что не может быть такого, что мы там уже практически кенты с американцами, что американцы там нас везде со всех черных списков и банов убирают, выходят со всех комиссий, где обвиняли Россию, то есть полностью показывают всему миру, что Россия не враг, а наоборот, у нас не было выхода, и мы, значит, втянулись в эту кампанию, потому что нас вынудили туда влезть, да. Сейчас даже собираются играть в хоккей, там, я не знаю, может, там Путин с Дональдом Трампом будет играть в хоккей, как у нас ночная лига есть, вот. Поэтому мы видим, что там возвращение компаний американских на наш рынок. Да, вот Кирилл, как его фамилия забыть, Дмитриев, да, который у нас за экономику там отвечает, с американцами общается. Не знаю. Ну как, серьезный человек, не знаем. Ну что это, позорище какое-то, блин. Вот сейчас он ну. Ты сейчас где-то в новостях прочел, как бы, и начал троить по фамилии. Говорит, ну как ты не знаешь? Вот я же знаю. Потому что то есть у нас идет сейчас экономическая вот в перспективе, да, сказано было, впереди нас ждут большие проекты. То есть мы, получается, с американцами сближаемся, полностью американцы меняют вектор, а мы такие говорим, дайте нахуй, мы будем дальше воевать. Понимаешь? И Дональд Трамп выходит долбоебом, понимаешь? Не-не-не, здесь то нет. Есть такого быть не может, поэтому, скорее всего, какие-то договоренности есть, и вот мы вот в этих договоренностях должны реализовать какие-то свои задачи, да, и это уже все обсуждается, оно известно, и вот я думаю, что просто есть заранее обговоренные сроки, в которые мы должны уложиться. Вот. И после этого уже будут объявляться победа и так далее. Если да, в данном случае я согласен, что может быть есть срок, к примеру, там полгода, год, что мы там должны отжать больше территории, еще там что-то сделать, там какие-то буферные зоны и тому подобное. Вот в это я верю. В это ну, я... год нет, наверное, но до полугода вероятно. Нет. Почему? Потому что ну, Трамп озвучивал, что он сейчас придет и закончит конфликт, а он не может закончить конфликт. Я думаю, что Зеленский, наш главный агент кровавой гибни, агент ФСБ Зеленский или ГРУ, не знаю, кто у него там подписку брал, он сделает все для того, чтобы мы двигались дальше. Вот и все. Поэтому и я уверен, что они это все просчитали. Либо же американцы просто от него избавятся, потому что он будет мешать Дональду Трампу, постоянно расшатывая его авторитет тем, что он будет все время пытаться, значит, возобновить боевые действия. Американцы скажут по итогу, что ну, я сделал все, что мог. Я, скорее всего, думаю вот так. Потому что на данном этапе мы никак не можем... Смотри, у нас есть области, которые по Конституции принадлежат России. Вот. У нас еще есть Приднестровье. Вот. У нас еще есть вопросы, связанные как бы с буферными зонами. Очень важно, это Черниговская область, очень важно. Потому что там до Москвы рукой подать. И по времени подлета ракет, и по дистанции, что туда максимально почти весь спектр баллистики может дотянуться, как бы, да. Вот. Поэтому в данном случае слишком много есть причин, по которым мы не можем остановиться. Потому что противник Европа, она усилится, чтобы через три года мы получили, чтобы через три года нам пришлось проводить всеобщую мобилизацию и пытаться как-то с большими потерями останавливать противника, я думаю, Путин этого не допустит. Поэтому вот слишком много таких есть причин. Я думаю, сейчас идет игра. Понимаешь, в чем дело? Я более чем уверен, если бы Путин согласился остановиться плюс-минус на вот этих границах и пойти навстречу Трампу, это уже произошло. Понимаешь? Потому что за полгода мы не возьмем Запорожье и Херсон. Ну никак. Понимаешь? Я-то понимаю как раз-таки это. За поэтому... полгода мы никак не сделаем буферную зону в Черниговской области. И ни хрена за полгода ну, не поменяется. У нас, я не уверен, что мы ДНР освободим за полгода. Поэтому я не верю ни в какие перемирия. И Путин понимает, что он, пока он президент, он должен эту войну закончить так, как будет выгодно России. А в каком плане выгодно? В плане безопасности. Чтобы потом у России не было риска, чтобы он спокойно мог уйти на пенсию. И так все, фу, класс, я Россию поднял, Россия мощь, как бы все нормально, угроз нет, я все заранее как бы предотвратил, можно отдохнуть. Вот. Поэтому я вот в полгода как бы не верю. Ну смотри, тут момент еще какой. Зеленский же делал заявление до СВО, что нам нужно ядерное оружие, все да. Такое. И мы как бы сказали, что вот у нас под боком угроза, и мы должны от нее избавиться. Да? Сейчас делает заявление такие же Макрон. Получается, исходя из этой логики, то мы должны сейчас идти дальше, значит, после Украины проходить дальше, идти на Париж значит, избавляться от Макрона, потому что... Ты сравнивай, ты, это, блядь, не та логика. Ты сейчас вообще сравниваешь теплое с мягким. Нет, ну смотри, Европа готовится к войне. Франция у нас не под боком. Французы не готовы с нами воевать. Они же сегодня заявление делали, что выдвигают ближе свои самолеты с ядерным оружием. Да, это пока еще рано об этом говорить. Потому что тогда будет просто ядерка. Они не готовы воевать пехотой. Они, Европа сейчас не готова. Им надо перевооружиться. Им нужно время выиграть. Вот они хотят за счет Украины выиграть время. Поэтому здесь не та логика. Здесь вот под боком миллионы солдат. Изначально были миллионы. Сейчас уже, конечно, меньше. Которые хотят воевать и готовы умирать, чтобы России нанести урон. Вот это под боком на границах. А французы не хотят этого. Макрон только там что-то ляпает. И то, как бы, пока что он ни за один базар не ответил. Посмотрим, пока это заявление. Да, на это нужно обратить внимание. И 5 минут назад я на это тоже обратил внимание. Но пока что, у них сейчас они не готовы. Понимаешь? А Украина готова была уже много лет. Ее подготовили к этому. В первую очередь морально. Вот. Поэтому у нас вот есть угроза, которую нужно устранять. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее, может быть, Европа одуплится, что как бы не надо лезть. Там уже посмотрим. Но опять же, Европа – это вопрос уже стратегического вооружения. Там можно ядеркой бахнуть. Мы же по Украине ядеркой бить не будем, понимаешь? А там уже, если они захотят и что-то начнут там дергаться, то можно будет как бы на опережение и ударить. И Америка точно не впишется, и Китай за Европу. Вот, поэтому здесь у нас вот в первую очередь есть такой враг, как Украина. А сейчас дать им передышку, они уже начали мобилизовать с 18 лет, а у них еще эти все зигующие малолетние дебилы, которые сейчас снаряжают, помогают там сортировать поражающие элементы для беспилотников и других взрывных устройств. Они подрастут, понимаешь? А там вообще упоротые, они вообще не помнят... Как раньше жилось нормально. Они вот, сколько им было 11 лет назад, да, этим пиздюкам? 3 годика. То есть они всю сознательную жизнь живут вот в этой русофобии, ненависти и так далее. Там, тупо армия зомби. Поэтому, это все нужно как бы брать под контроль. Это все, я понимаю, что да, вот на данный момент пока что у нас нет сил там ломануться, всю территорию захватить. Конечно, для этого нужна всеобщая мобилизация. Но я думаю, что есть вариант третий, о котором знает наш президент, о котором мы не знаем и не догадываемся. Я думаю, что он его и реализовывает. Вот и все. Ну, посмотрим. Тут что осталось, я думаю, немного времени. Тут, поэтому мне кажется, чтобы взять Украину под полный контроль, это нам понадобится 10 лет еще, если такими темпами мы будем воевать. И сколько денег, сколько получится погибших будет, это все вместе умножается. И мне кажется, из этого будут делать выводы. Выгодно это или нет? Смотри, это такой момент, нужно понимать, что у них плотность солдат, плотность их стройных рядов, она находится на фронте. А там дальше пустота, понимаешь? И вот те, кто на фронте, когда закончатся, тогда уже дальше можно будет идти просто маршем. Ну, условно говоря, я утрированно, конечно. Вот. А если мы просто дадим передышку, то у них вот эта вся пустота заполнится этими дебилами. Там лагеря по подготовке будут в каждой области, там по 100 лагерей и тому подобное. Вот. Поэтому это, там просто это будет такая партизанская, какая-то маленькая Сомали с тяжелым оружием и авиацией, знаешь, которая будет постоянно по нам херячить. Поэтому в данном случае, если с таким темпом, то мы и за 100 лет не возьмем, если с таким темпом, как сейчас. Но этот темп, он обусловлен плотностью солдат на фронте. А там в тылу такой плотности нет солдат, понимаешь? Когда эти солдаты закончатся, вот, они закончатся. Тогда уже будет повеселее все. Вот. У нас, тут понимаешь, в чем дело? Дело в том, что у нас опять как бы, вот я вчера на 60 минут поднял вопрос, опять проблемы с наградами. Ну как опять? Не решается проблема. То есть вот у меня есть знакомые, которые по 2-3 контракта в добровольческих подразделениях отслужили, у них нет ни одной награды. У мобилизованных то же самое бывает. Даже у кадровых подразделений Минобороны не у всех есть награды. Ну неужели нахрен, блин, кусок металла недорогого, жалко, блин, солдату дать, который в тяжелейшей войне принимает участие? Вообще непонятно. И понятно, что это как бы не уровень министра об этом думать. А командиры на местах, короче, они конченые дебилы, получается, которые не могут своих бойцов наградить. Они себе там что-то выписывают, а бойцам как бы нет. Вот те командиры, которые, у которых бойцы есть бойцы без наград, ну вы дебилы, короче. Потому что, ну, 3 года уже война идет, такая тяжелейшая война. Там уже у всех должны быть, у всех фронтовиков груди в орденах. А получается, у нас командиры, они награждают и подают только тех, к кому хорошие теплые отношения. А к кого недолюбливают, тех нет. Это не подход. Поэтому, конечно, я надеюсь, как бы и при следующей встрече я этот вопрос подниму обязательно министру. Что если, понятно, что не вопрос министра, но если это не решается, как бы, если на местах командиры немного не догоняют, что это очень важно, что, ну, это морально-психологическое состояние бойцов, то значит надо решать приказом, что если у кого-то в подразделении будут бойцы без наград, этот командир перестанет быть командиром. Ну как-то так, я не знаю. Потому что, это капец, 3 года война идет, уже 4-й пошел, бойцы без наград. Там некоторые бойцы вот мне писали, после там второго контракта и так далее. У них, поскольку нет наград, да, удостоверение ветеранов боевых действий, они просто заказывают в интернете значок ветеран боевых действий. И просто вот цепляют там когда-то, например, просто значок из интернета. Ну это же нахер, блядь, это же пиздец. Такого быть не должно. Вот, блядь, пожалуйста, вот есть проблема, которую решить, в принципе, можно, как 2 пальца об асфальт. Потому что, ну, тут какие затраты, ну, это же копейки, на самом деле. Они почему-то нахрен не решаются. Я молчу про остальное, про автотранспорт и тому подобное. Поэтому, да, нам бы эти проблемы тоже порешать, тем более их можно решить. Короче, ну, для меня это знакомая ситуация, в принципе, ничего нового, то, что с наградами. Для всех знакомая ситуация. Просто, да, тут просто должно быть так, что если у тебя бойцы без наград, значит, подразделения не воюют, по-хорошему. Если человек выполняет боевые операции, он выполняет боевые задачи, он совершает героические поступки, значит, у него должны быть какие-то отметки, да, значит, награды. Вот. Если у него наград нет, значит, подразделение не воюет. Значит, это плохой командир. Если у него там из там, 100 человек, 3 человека там, или 10 награждены, остальные не награждены, значит, подразделение не боевое. Почему? Потому что они все идут на одну задачу, а значит, награды только там, у 2-3 человек. Правильно? Значит, подразделение не воюет. Значит, надо обратить внимание на командира. Даже если из 10 человек 3 человека без наград, то этого быть не должно на 4-й год войны. И в такой тяжелейшей войне, там, где красная зона, не как раньше, там красная линия, там 5 километров, это докуда миномет все второй добьет, как бы, да, там 4,5, условно говоря. Вот. А сейчас красная зона, это уже там 20-30 километров. А сейчас там FPV-дроны еще дальше летают. А это высокоточное оружие. Вот. И в таких условиях даже просто находиться на второй линии обороны, это уже, мягко говоря, очень опасно для жизни. Вот. Поэтому каждый должен, кто несет службу, да в целом даже вот просто там, ну, ребята там работают, там, не знаю, гайки крутят где-то на рембазе, да, куда может Хаймерс прилететь. Вот, им потом доставить какую-то технику надо. Где-то разгрузка, погрузка боеприпасов, как бы еще что-то. Ну, это капец, это все боевая работа. Потому что некоторые командиры такие, ну, что он там крутит гайки танком, да, там где-то в тылу, там, в 30-километровой зоне, да, что там его награждать? А ты вообще там за 1000 километров в штабе сидишь, ты же, блядь, себя наградил. Ну, поэтому, ну, блядь, просто смотришь, это та проблема, которую можно решить вот так вот, блядь, хер на воротник. Слушай, ну, да, мы сейчас коснулись с тобой наград, это очень важная тема, но еще не решился вопрос с тем, что руководители говорят о том, чтобы их бойцы за свой счет покупали имущество, покупали дроны, покупали мотоциклы и так далее. То есть мы говорим, да, наградите, у нас все уже хорошо, и мы говорим, наградите наших бойцов, да. Но на самом деле еще не все хорошо. А обращаются люди и говорят, слушай, вот нам так говорят, давай, вот покупайте мавики, покупайте то, покупайте все. Ну, то есть, как бы, ну, ребят, третий год войны. Братан, понимаешь, в чем дело? Вот почему награды важнее вот, в данной ситуации? Потому что эту проблему легче решить. Обеспечить армию мавиками сейчас, ну, может, очень дорого, и это, ну, их может не сразу все купить можно, понимаешь? А решить вопрос с наградами, это вообще элементарно. Зато это какой большой плюс, блин, в целом на морально, к морально-психологическому состоянию бойцов. Это плюс, потому что боец хочет, он погибнет, он хочет, чтобы семье хотя бы награда досталась, реликвия семейная, да, что он не просто там где-то пьяный упал, голову разбил и умер, а он на войне как герой погиб, чтобы им гордились. Это важно для каждого бойца. И просто почему этот вопрос поднял? Потому что ее решить элементарно, эту проблему можно. Ну, поэтому все остальное это дорого. Да, понятно, мотоциклы, автотранспорт, опять же, да, запретили, а что там это, блин? Как же, ну, ослики есть, ишаки, как бы, да, ну, супер, как бы. Вот, то же самое, вот сегодня мы, да, репостнули, снова там таможня отжала гуманитарку. Бля, вообще, я не... Что нахер происходит? И причем я начал пробивать там по знающим людям, говорят, ну это такое часто бывает. Блин, у нас таможня чьей страны? Блядь, украинская, что ли? Че за херня, блин? Капец, просто, ну... Ну, может, руководитель поменялся, требовательные слишком стали. Тут видишь, какой момент. Может так произойти, что у нас не только мы, ну, деньги на мавики, да, собирают. Скоро мы можем мавики не купить, потому что так как мы лихо начали сближаться с США, что собираемся хоккейные матчи проводить, а там уже Китай говорит о том, что он готов восстанавливать Украину, делают заявление. То есть есть такая вероятность, что Китай скажет, а, ну раз вы с США там, значит, дружите, тогда мавики к вам не едут, предположим. И мавики это будет скоро как валюта какая-то, знаешь, как биткоин, ты, короче, вырос в цене. Там, у кого будет мавик, он будет стоить там, $80,000, предположим. Поэтому еще все впереди, да. Еще также вот мне заявление, которое такое резануло, короче, по глазам, это то, что, значит, пришли к консенсусу, что Иран не должен победить Израиль. Тоже такой, ну, мне так слишком что-то... Ну, понятно, что это просто заявление, но я так, знаешь, привык, что Иран — это наш союзник, который нам помогал как бы всегда. Тут как бы так, что мы должны влиять на Иран, чтобы они не смогли победить Израиль. Мне кажется, Иран может сам разобраться, надо им побеждать, не надо там как бы. Короче, я понял. Скоро шахеды полетят на Украину, но в виде товара, а украинцы назовут их, знаешь, у нас шахет это герань, у них будет шахет это смореки. Смореки, да. Да, то есть, как бы, вот, ну, что надо сказать, да, когда мы, для тех людей, которые сейчас удивляются тому, что вот происходит, да, что там мы, значит, не будем обмениваться какими-то ударами. Я думаю, что это просто первый шаг какой-то, это будет как-то постепенно. Почему? Потому что там в продолжении темы там было сказано, что сейчас резко мы начинаем обсуждать вопросы на Ближнем Востоке по как раз-таки по хутору, вот, и, возможно, будут дальше какие-то шаги происходить. И многие сейчас будут хвататься за сердце. Я просто хочу сказать, что когда мы, ну вот я в частности там поднимаю вопрос там Ленина, Сталина или еще что-то там коммунизма, да, многие в комментариях начинают так шипеть сразу, как на вампира на меня, да. И я хочу сказать, что, ребят, вы, если у вас какое-то решение то или иное не устраивает, вот я хочу сказать, что вы шипите с коммунизма. Да? Коммунизм это все-таки была идея, чтобы весь мир был коммунистическим, чтобы все бедные стали богатые и так далее. Да? Но сейчас мы живем во время капитализма. И сейчас выгодные, значит, вот как сказано было, крупные бизнес-проекты, финансы, рынки, кто на какой рынок владеет и так далее. Да? И вот сейчас... Ну, может происходить такие удивительные всякие события, истории, поэтому удивляться абсолютно ничему не надо. Да? Вот. Мы, конечно, подождем, в итоге, ну, эта история, она рано или поздно закончится, да, Вот. Но если вас что-то, вам что-то не понравится вдруг, вы просто не удивляйтесь, вы просто понимаете, что вот раньше, когда был Советский Союз, мы воевали за то, чтобы и помогали другим странам, чтобы они, значит, обернуть их в коммунизм, да, а, значит, Запад, они вот там, мы воюем за демократию и так далее, да, у них были свои, как бы, идеи и так далее. И вот было противостояние двух держав. Сейчас все находятся, в принципе, ну, в зоне, значит, капитализма, буржуазии, и вот, значит, собственно говоря, мы вот наблюдаем где-то слияние, где-то вот серая зона, да, и вот такие гибридные войны, да, тут мы воюем, здесь же через эту территорию идет у нас газ, там у нас покупают запчасти на вертолеты, предположим, через третьи страны какие-то, потому что Украина вся летает на отечественных, на наших вертолетах, да, поэтому все вот как-то вот так вот, да, то есть тут воюешь, значит, в наших каких-то этих дронах моторы ирландского производства, тут же ирландцы говорят, что мы отправим своих военных. Это вот такой вот новый мир, новый мировой порядок, где все завязаны на всем и все завязаны на деньгах. Поэтому ничего тут абсолютно удивительного нет. И в случае чего, я просто, знаете, так, как Кашпировский, не, как Чумак, Алан Чумак, успокаиваю, ничего, вообще ничему не удивляйтесь, короче, вот, чтобы у вас за сердце вы не хватались. Надо зарядить немного воду. Да, если завтра просто будет, вы проснетесь, как я, такой, я вот утром просыпаюсь и думаю, что там этот голубь мира там нам нагородил огород новый, и читаешь сообщение, если завтра вдруг вы проснетесь и скажете, что как бы все, ну, и даже Зеленский приедет в Москву на парад 9 мая, ничему не удивляйтесь. Просто вот это такая вот серая зона. Вот это, ну, войны, вот это современные войны, которые находятся вот, значит, в таких реалиях. Да, ну, во-первых, насчет того, с чего ты начал. Кто там орет с коммунизма и так далее, да, вот с нашего прошлого. Я сразу поясню, извини, братан, я вообще не коммунизм, я не красный, не белый, никакой, короче. Ну, я больше как бы за Российскую империю, вот все-таки она, на мой взгляд, монархия для нашего менталитета, на мой взгляд, мое субъективное мнение, более подходящая форма государственного управления. Вот. Ну, ладно, это отдельный разговор. Вот просто, ну, насчет коммунизма, вот почитайте, там 12 пунктов, по-моему, моральный кодекс строителя коммунизма. Почему бы его, как бы, не взять за основу просто по жизни, к примеру. Ну, просто убрать там везде декоммунизм, да, а там очень понятные и правильные для развития общества, развития страны и развития человека, в частности, правильные ориентиры. Вот. Насчет того, что ты говоришь, ты абсолютно прав. Я вот в твою, как бы, копилку немножечко подкину. То, что, как показывает последняя история, после Второй мировой войны, в основном все остальные войны, наверное, все, да, они заканчивались не полной капитуляцией. Вот. То есть вот даже, ну, смотришь, да, там Корейская война, просто там есть Южная, Северная Корея, да, образовалась там. Еще какие-то войны, там тот же Ближний Восток, там это все постоянно. Не, ну, Ближний Восток, знаешь, лучше вообще не брать за ориентир, потому что там у них просто свои, короче, закидоны, они там все со всеми, и еще в одной стране, которые все воевали против одной страны, они потом могут еще между собой начать воевать, то есть там как бы вообще отдельно. Тут надо больше такой, знаешь, европейский театр вот брать за основу, где, скажем так, ну, примерно есть правила какие-то рыцарские там. Ну, наверное, вот, наверное, больше всего пострадала вот в этот период после Второй мировой войны, наверное, Югославия. Она просто распалась нахрен на мелкие государства. Но, а так... Она не распалась, ее разделили американцы. Ну, да, так, ну, в результате боевых действий. Наши кентухи теперь. По итогу вот так и получилось. Поэтому современные войны, да, плюс... Подлость современных войн в том, что они практически все гибридные и зачастую делаются руками граждан этой страны. Ну, поэтому как бы, тут понятно, я тоже как бы думаю о том, как Украина капитулирует. И, Это очень, конечно, сложно представить, потому что слишком много есть нюансов, да. Но в то же время единственный вариант капитуляции, на мой взгляд, это просто дерибан Украины между всеми. Там Польша, Венгрия, что там, Словения, Словакия там рядом с границей, да. Может, Беларусь что-то себе отхватит. Вот. Поэтому... Украина совершила ошибку очень грандиозную. Я не говорю в плане там, что они что-то там нас провоцировали и мы вот напали там или еще что. Я говорю, что вот уже начались боевые действия, да, мы стояли под Киевом, понятное дело, что нам было непросто, и когда мы предлагали заключить перемирие, да, мы, по сути, мы уже с тобой об этом много раз говорили, мы предложили, по сути, мы капитулировали, потому что у нас не было никаких территориальных, по-моему, кроме Крыма, претензий, мы говорили только не в НАТО, нейтральный статус и все. И мы откатываемся. Но Украина на это не согласилась, они решили воевать дальше. И сейчас, несмотря, они же тоже как бы в своем сегменте обсуждают возможные мирные соглашения. Да? И они себе тоже оправдывают, что они победители, что вот у нас осталась государственность и так далее. Но... Даже вот если мы посмотрим все варианты, да, вот допустим так, чтобы мы закончили на нейтральной там ноте, да, что, ну, мы все равно, чтобы нас люди смотрели, мы специально так разделились в плане того, что Даня говорит, мы будем воевать до конца, я говорю, что нет, скорее всего, будет перемирие, для того, чтобы было интереснее, да, у нас вот возникают, допустим, споры какие-то. Мы не специально делились, я действительно, то, что говорю, я так и буду. Нет, ну, я имею в виду, что мы, ну, как бы, у нас есть точки зрения разные, поэтому у нас даже возникают споры. И если мы сейчас посмотрим, вот, допустим, на завершение конфликта, на любой исход, что на Данину версию, что на мою версию, Украина в любом случае проиграла. Хоть да. Она и говорит, хоть они и говорят, что нет, мы сохранили государственность. Если мы говорим о Данином исходе, то, допустим, Украины не существует вообще. Если мы говорим, что даже мы сейчас, ну, предположим, ну, либо выйдем на границы, да, либо там по новой какой-то линии мы, значит, размежевание становимся. Украина все равно потеряла. То есть, если раньше мы готовы были заключить мир на условиях, которые были хуже для нас, сейчас у Украины все равно, у них есть потери людей, потери, значит, отток людей за границу, которая уже большая часть, возможно, не вернется. И все равно они потеряли территории свои. Да, не, пускай не пол страны, но тем не менее, все равно самые, значит, богатые там, ресурсами территории оказались с этой стороны. Даже вот эта крайняя шахта, которая там находится возле Покровска, за нее там постоянно идут бои, это вот крайняя, значит, шахта, которая добывает уголь, который, значит, используется при обработок металлов, да, то есть дальше им придется покупать либо откуда-то с-за границы, либо покупать этот же уголь только через Турцию в 3 раза дороже и так далее. То есть в любом случае, значит, у нас больше, скажем так, дивидендов мы получили с этого конфликта, нежели чем наш противник. Поэтому тут независимо от исхода противник все равно, ну, получил поражение. Он может себе засчитать, да. А хотя они могли выйти из, ну, из этого конфликта красавчиками, когда мы отходили от Киева, мы отходили от Харькова, мы по сути были немного такие слегка побитые, да, потому что где бы противник ни наступал, мы везде откатывались назад, да, героически там сражались на каких-то участках. Сейчас мне напишут, да ты ничего не знаешь, мы там стояли, там где-то героически сражались, где-то откатывались, но тем не менее мы отходили. Да, и вот заключив то соглашение, мы бы выглядели, как будто капитулировала Россия. Сейчас, значит, хуже положение у Украины, поэтому... Тут вот, значит, такие моменты. Поэтому независимо от того, либо будет продолжение, либо будет какое-то соглашение и так далее, все равно как бы победа, просто будут немножко разные победы. Если, значит, по Даниной классификации это будет победа нокаутом, да, а вот я о том, что я говорю, что у нас будет перемирие, да, это вот как какая-то боксерская ничья. По очкам сейчас судьи будут решать, кто победил, да. Но, конечно же, чтобы вот не было вот этих исторических потом в дальнейшем разговоров о том, что победили мы, да, украинские учебники будут писать, мы победили, мы, значит, Россию победили. Вот, чтобы не было вот этой вот исторической, скажем так, споров, да, кто по очкам выиграл в этом поединке, должна была быть победа нокаутом, да. Вот, ее, ну, в первые дни мы ее, значит, в первых раундах мы ее не нанесли, осталось вот, значит, боксер, как-то чемпионский раунд, Даня предлагает в 12-м раунде провести. Но тут дело не в том, что я предлагаю, я вообще за то, чтобы прекратить войну, подружиться, жить классно, дружно, и чтобы больше не гибли русские люди с двух сторон. Я вот за это. Не то, что я там хочу там, всех убить, там, нет, дело не в этом. Дело в том, что то, что происходит на той территории, и то, для чего ту территорию и тех людей вот готовили и продолжают готовить, это просто будет отсрочка войны. Я вот об этом говорю. То есть тут момент в том, что они же не остановятся. Они не остановятся. Вот в чем дело. И мы это прекрасно все понимаем. Поэтому, не знаю, или там будет какое-то условие, что, чуваки, вот мы это все отжимаем, делаем там, может, буферную зону, еще что-то. А если рыпнетесь или еще, вот мы меняем доктрину ядерную, мы тогда применяем по вам ядерку. Может быть так, факт сдерживания. Да, да, мне кажется, по новой доктрине, которую мы меняли, мы уже могли ядерку применить. Да, да, но все равно. И они ошибку совершили не в 22-м, а еще в 14-м году, когда согласились быть как раз-таки пушечным мясом против России. Вот. То есть, когда согласились воевать с Россией, когда москаляку на геляку и все остальное. Классный пример, братан. Смотри, вот у нас есть республики, Россия и две республики, да, где мы можем вот как пример, да, взять. Мы могли бы изначально, если бы мы все объединились бы и были как союзным государством, как у нас сейчас в Белоруссии, да, у белорусов же не забрали их флаг, у белорусов не забрали их гимн. У них также президент, у них мы не назначили губернатора штата Белоруссии. У них своя страна, но они входят в состав союзного государства. Да? У нас есть очень сильные экономические связи. Плюс, смотри, батька обращается, там, нам нужна электростанция. Да? Вот сейчас мы будем там решать этот вопрос. Там, да? Но дешевая энергетика. Нам нужны орешники. Да? Мы переносим часть там, производства или что-то там, да, орешников. То есть вот вам гарантии безопасности. Нам нужна, вот нам поляки угрожают, нам нужно ядерное оружие там, да? Хорошо, вот вам ядерное оружие. Там, по-моему, мы что-то передавали, какие-то там ярсы, шмарсы, там что-то есть. Тактическое. Да, и вот с другой... Там, по-моему, Искандеры с тактикой. И вот с другой стороны тоже наши, значит, славяне, да? Но которые пошли по другому пути. Пошли не союзное государство, не братское государство, а, значит, они решили себя, значит, вот как ты сказал, сделать таким тараном, да, вот, чтобы пробить головой дверь, да. И мы видим, чем это закончилось. Вот мы смотрим на одних наших братьев, да, на белорусов, которых, ну, всячески помогаем, чем можем, да, и границы нет, и люди приезжают и сюда работают, и туда, и все друг к другу ездят вообще, и никто не забирает, не говорит, что все, теперь у вас должен быть флаг, триколор там или еще что-то, да, ну, живут все люди, живут, пожалуйста, но все нормально. И вот у нас другой пример, когда, значит, люди решили поиграться с медведем, наверное, как-то так, наверное. Ну, да, да. Вот, поэтому тут же момент какой. Украина подверглась этому влиянию, начиная с развала, ну, с конца 80-х, когда у них тогда и появились националистические партии. Вот уже говорил, там тот же там Рух под Степаном Хмара, по-моему, фамилия, и так далее. Почему? Потому что, ну, Беларусь, что как бы с ней взять, их мало. Да, у них там население 10 миллионов, по-моему. Их мало, и у них там не ресурсов, как бы, то есть и территория небольшая. Украина, очень много людей, как бы. И плюс после Советского Союза блин, огромный научно-технический потенциал и кадровый потенциал остался на территории Украины. Поэтому она была более интересна Западу для перепрошивки, чем другие республики. Вот это и получилось. И тут опасность в том, что это все никуда не денется после войны. Вот о чем я говорю. Понимаешь, если бы можно было людей перепрошить, я говорю, я за то, чтобы война закончилась прямо сейчас, вот просто. И чтобы мы все обнялись, простили друг друга и жили дружно. Но это нереально. Это нереально. Туда столько бабла и технологий информационно-психологических применили, что там просто все уже по-другому. И поколение другое выросло. Это жестко русофобское, жестко нацистское. Поэтому вот я вот про это. А то, что в будущем, в ближайшем, просто, может эта заморозка закончится просто, ну, войной на менее выгодных для нас условиях, если вообще можно говорить о выгоде, то это очень сильно, очень вероятно. Вот и все. Может, знаешь, может, Украину подтянуло к корням, и они хотят вместо того, чтобы стать действительно таким, знаешь, проводником в Европу, через которую мог бы идти газ, грузы и так далее, там, да, они все-таки потянулись к своим корням и хотят сидеть в землянках все. Вот у них там УПА, значит, украинская повстанческая армия, они вот хотят, наверное, потратить, наверное, вот все, что, весь свой потенциал именно вот на сидение в землянках. Не, еще дальше, там, во времена трипольской культуры, там, 5000 лет назад, если мне не изменяет память, то, что в учебниках истории Украины было написано, там, где будут такие хатки из бивней мамонта, короче, и вот они такие там будут. Кстати, напоследок, знаешь, надо немножко поржать хоть чуть-чуть, а то у нас такая передача получилась достаточно серьезная. Сегодня даже смотрю, Анатолий Шари орал с того, что, значит, Усик стал, получил ученую какую-то степень. То есть человек, если он прекрасен во всем. То есть он профессор в боксе и профессор, значит, уже каких-то наук. Скоро, наверное, мы увидим на какой-то высокой должности. И вот. Скоро. Он же хочет министром спорта быть, но я думаю, что скоро мы увидим его на Евровидении еще. Ой, блин, господи, прости. Ладно, ну на этом, наверное, и будем заканчивать, да? И будут петь песню «Справжний сигма-бой, зоселецем бой» и так далее. Все, всем всего хорошего. До завтра. Друзья.